утру я покрывался испариной, волосы у меня промокали, малярия отставала, и огромная слабость и свежесть делали почти невесомым мое тело. Сейчас я вспоминаю, что скучные мысли о построении нарочито умной жизни завладели мной как раз во время первых приступов малярии. То, что эти мысли все время повторялись, жестоко мучило меня. Я их возненавидел. Они казались мне вязкими, как сидитикон. Он затягивал все серой отвратительной пленкой. Я был убежден, что никакая вода, ни соленая, ни пресная, не может отмыть эту пленку, и просил у Нирка нож, чтобы соскоблить с себя эти противные мысли. Вскоре Нирка во время ночных припадков сменил фраерман. Он тоже клал мне на голову лед в пахнущем резиной пузыре и давал пить. А к утру опять все проходило. Оставались только сердцебиение и слабость. Весь день я глотал хину просто так, без облаток, пил синьку, оглох, и руки у меня дрожали. Фраерман ужасался, приводил докторов и народных врачей, горбоносых старых аджарцев. Они лечили меня спиртом, настоянным на перце и яичных желтках, и серыми порошками. От порошков меня тошнило. Потом оказалось, что это были перетертые в пудру сушеные пауки. Я прогнал всех стариков, продолжал лечиться только хиной, и малярия начала постепенно ослабевать. Но еще долго все окружающее казалось мне болезненно преувеличенным, а краски были то слишком яркими, то мутными, как студень. Тысячи сигнальных ракет. Батум продолжал поражать меня. Этот город все еще был, как говорила Соня Фраерман, во власти пережитков проклятущего прошлого. О некоторых из этих пережитков я уже писал. А тут еще начинался НЭП. И целые орды непачей с их золотоволосыми девами двинули в Батум, где существовала заманчивая Порто-Франко, иными словами, беспошлинная торговля с заграницей. Во всех, даже в самых тесных и пыльных щелях на набережной, открылись конторы заграничных фирм. Сосифрос, Джон Виттель и сыновья, Ллойд Тиессино, Паке и всяческие другие. Большей частью это были спекулятивные фирмы. Они торговали сахарином, ванильным порошком, дамскими подвязками, камешками для зажигалок, игральными картами, презервативами, прогорклым от старости прессованным инжиром, краской для волос, усохшими маслинами и фальшивыми драгоценностями. Скупали они, но только из-под полы золото и валюту, а для отвода глаз — сушеные фрукты и кустарные изделия. Представители этих фирм, независимо от национальности, были похожи друг на друга, как родные братья. В большинстве это были чернявые и пронырливые юноши. Они носили тяжелые янтарные четки, носки всех цветов радуги и лаковые туфли, острые, как челноки. Их волосы, смазанные бриллиантином, отражали, как черные выпуклые зеркала, искаженные предметы, главным образом электрические лампочки, висевшие под потолком. Чачиков называл этих юношей левантийцами и потомками финикян. Все они прилично говорили по-русски. Но Чачиков предпочитал объясняться с ними на смешанном русско-греческо-французско-грузинском диалекте и даже пытался писать на этом диалекте шутливые стихи. Отнюдь не отказавшись от своего рыцарского обожания Люсьены, Чачиков иногда доставал у потомков финикян губную помаду или тушь для ресниц и галантно подносил Люсьене. Люсьена, испробовав все эти соблазнительные предметы, откровенно кричала, что это гнусная подделка и настоящее дерьмо. Но Чачикова эти слова не шокировали. Люсьена не стеснялась в выражениях. Мы к этому привыкли. Нам, в том числе и потрепанно элегантному Чачикову, казалось, что она изъясняется как молодая герцогиня или примадонна императорских театров. Чачиков привел как-то в редакцию «Маяка», а потом и на Борцхану, местную поэтессу Флору. Эта милая, высокая и бледнолицая девушка сгибалась на ходу, как тростник, и читала стихи, отдаленно напоминавшие нечто от Анны Ахматовой. Флора принадлежала к тому роду поэтесс, которые полны несдержанного восторга перед поэзией. Слушая новые стихи Гумилева, Брюсова или Багрицкого, она молитвенно складывала руки и в уголках ее глаз появлялись слезинки. Она украдкой вытирала их. Жила она с мамой-учительницей.